Такси выстроились в ряд в маленьком внутреннем дворике. Ей хотелось запрыгнуть в машину, хотелось уехать куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Таксист поймал ее взгляд. Но таксисты это не страшно. Их волнует только заработок. Чернокожая женщина в деловом костюме, растрепанный студент. Прохожие смотрели на нее как на пустое место, словно она была невидимкой. Эллисон прижимала к уху мобильный. Однако по лицу было видно, что на том конце линии молчат. «Только этого не хватало. Через 20 минут мой поезд». «Так, идите, я справлюсь». «Тебе прекрасно известно, что я не могу тебя бросить. Я останусь до их прихода». «Придется передать меня из рук в руки. Знаешь, что... доставить как бандероль». Ей нравилось изводить Эллисон. Впрочем, судя по ответной реплике, той было не привыкать. «Хочешь со мной подцапаться?» В следующую секунду лицо Эллисон просветлело. Она захлопнула мобильный и воскликнула: «Ну, наконец-то!» Ханна и Саймон бегом огибали машины. С первой встречи и посещения зоопарка они ничуть не изменились. Светлые волосы Ханны стягивал сине-оранжевый шарф. На ней было короткое ситцевое платье в цветочек и бледно-зеленый кардиган. «Простите бога ради!» – воскликнула Ханна. «Кругом пробки!» Саймон был одет в толстовку и дырявые джинсы. На вид старше Ханны, волосы с проседью. Молодица, самому лет 40, не меньше. «Привет!» – поздоровался он. «Привет!» – улыбнулась она. Эллисон пожала руки обоим. Теперь все стало чуть формальнее, и они стояли между такси, глядя друг на друга, словно чужие. Затем Саймон шагнул к ней и поцеловал в обе щеки. Она вдохнула незнакомый древесный аромат лосьона после бритья. Ханна последовала его примеру, чмокнув ее в щеку холодными губами. «Ты взяла новое имя?» – спросила Ханна. Она отступила на шаг. «Да». Эллисон фыркнула. Из всех имен на свете она выбрала имечко, которое уж точно привлечет внимание. И толку было сюда приезжать, толку прятаться –